Глава 4. «Ты видела этих здоровяков? Чем их кормят?» Маша пряталась за занавеской, подглядывая за волками, охранявшими территорию особняка. «По нашей просьбе нас разместили в одной комнате, предупредив, что нам придется спать вместе на двуспальной кровати. Но мы решили, что потерпим неудобства, зато будем рядом на случай неприятностей». «Скажи спасибо, что их не приставили к нам!» Я сунула сумку в шкаф, даже не разбирая. «А толку-то? Не собиралась же я задерживаться тут надолго!» «Ты не находишь это странным?» Девушка повернулась, слегка покачнувшись на ногах, забыв, о чем хочет сказать, и схватилась за голову. «Опять мигрень! Наверное, от запаха волчатины. Тут им все провоняло!» «Ложись сюда, тебе надо отдохнуть!» Я отодвинула плед, помогая подруге прилечь на кровать. «И ничего тут странного нет. Им будет только на руку, вздумай мы, убежать. МСО – их все». «Думаешь?» – она вздохнула, задержав взгляд на люстре. «Зачем мы только в это влезли?» «Зато мы показали зубы». «А толку? Чуть не повыбивали их все». Маша застонала, а после чуть привстала, шепча. «Знаешь, а Денис меня похвалил, удивился моей смелости». Девушка закрыла ладонями глаза, но губы ее изогнулись в улыбке. «Мне кажется, ты ему нравишься». Улыбаясь, я заглянула в ванную комнату и присвистнула. «Правда?» Маша привстала на кровати и с интересом посмотрела по сторонам, пытаясь найти причину моего удивления. Я, стоя у двери в ванну, в ответ лишь пожала плечами. Смотрела вперед и не верила своему счастью. «Ты представляешь, здесь стоит джакузи, небольшое, но самое настоящее!» Восхищение захлестнуло с головой. «Слушай, может, там перевод задержится?» Мечтательно протянула я, открывая кран и настраивая воду. Лисы экономили воду всеми способами, и даже сидячая ванна считалась расточительством. И если ты задерживался в душевой более чем на 10 минут, за дверью образовывалась возмущенная очередь. Да, мы были жутко бережливы во многих отношениях, но это можно было понять. Жизнь в подвалах домов накладывала определенные обязательства. Но это совсем не означало, что я была довольна сложившимся укладом. У меня просто не было выбора. «Кать!» – испуганно позвала Маша из комнаты, в то время как я следила за потоком бурлящей воды. «Что?» – я выскочила, озираясь по сторонам. «А что, если они притупляют наше чутье? Смотри, какую комнату хорошую дали! Джакузи, охрану убрали. Не могут волки быть такими!» «А ты как себе представляла наше пребывание здесь? Тюремная камера и паёк?» Я критически осмотрела классический интерьер и поморщилась. «Сразу же видно, что комната гостевая». «Это еще почему? Смотри, какая красивая!» Маша развела руки в стороны, подчеркивая простор помещения. «Да безликая она! Никакая! Уверена, по соседству найдутся точно такие же, только обои других цветов». Я показала пальцем за стенку и кивнула. «Даже не сомневайся». «Хочешь сказать, что у них нет камер?» «Почему же? Подвал для пыток, в такой особняк напрашивается сам собой». «Ты что?» Девушка испуганно посмотрела вниз, будто могла увидеть сквозь пол каменные мешки подземелья. «Да ладно, ладно, я шучу. Не забивай себе голову. Этот Суворов, он же сказал, что мы его гости, по крайней мере, 3 дня». «А что будет, если срок пройдет, а перевода не будет?» Маша обхватила себя руками за горло. «Ты же видела, как работают ребята? Какие сомнения?» Я напоследок с недоумением взглянула в ее сторону и закрыла дверь ванной. Обернулась, насладилась зрелищем пузырящейся воды и потянулась. «Может, не все так уж плохо?» «Зря Машка беспокоится. Все волки продумали, просто проделали работу более тонко. Да, условия у нас были прекрасные. Вот только для лис, живущих под землей, большие окна были настоящим испытанием. Хотелось закрыть их одеялами, притвориться, будто земля прямо под моими ногами, а мы не на высоте нескольких метров над ней. Залезая в горячую воду, я почти шипела от удовольствия. Положив руки на бортики, расслабилась и представила, как было бы здорово, если бы мы не встретились с Альфой до перевода средств. Пожалуй, пребывание здесь можно было смело назвать отдыхом. Интересно, нас специально поселили на втором этаже? Было ли их поведение подозрительным? Возможно. Только я не стала сейчас забивать голову подобными мыслями, слишком устала, и, несмотря на ранний час, заснула, ложась рядом с мирно посапывающей Машей. В открытое окно задувала прохлада. Я открыла глаза и посмотрела на вечерние сумерки, любимое время Лис. «Ты открывала окно?» — сонно спросила девушка, рукой пытаясь нащупать край пледа. «Нет». Я уже стояла возле него, вдыхала воздух и любовалась светом от садовых фонарей. Нет, у Лис не было боязни высоты, но жить в таких условиях жутко непривычно. А вот вопрос, кто открыл окно, так и повис в воздухе. Серые тут неплохо устроились. Стараясь не показать, что делаю, я наклонилась к пластиковой ручке окна и втянула воздух. Слабый запах волка, однако, несмотря на легкий след, он наполнил мои легкие, и я отшатнулась. Инстинкты взвыли, и я высунулась в открытое окно, чтобы сбросить странное ощущение, и, глубоко вздохнув, сосредоточилась на окружающем мире. За садом просматривались острые верхушки качающихся елок и пушистые вершины деревьев. Силуэты расплывались вдали, но я прекрасно различала бутоны роз под окном даже в полутьме. Шуршание листвы ласкало слух, успокаивая, и я точно знала, на каком расстоянии от меня находится лес. Хотелось выпрыгнуть из окна и ворваться в него в ипостаси лисицы. Заметив движение неподалеку, я увидела мужчину. То, как он держался, поворот его головы, не оставляли сомнений, что он находится на посту. Он издал тихий свист, и ему ответили таким же сигналом из глубины сада. «Ага, перекличка». Успокоившись, я оглянулась на звук урчащего живота подруги. Маша держалась за него с грустным видом. «Интересно, а мы на диете?» К нам заходил волк. Констатировав вместо ответа, я вновь посмотрела на оконную ручку, но не стала приближаться. «Что? Это он открыл окно? Тебе знаком запах?» «Нет, я уверена, что узнала бы его». «Это уж точно. Ты вряд ли забудешь запах волка, от которого твоя шерсть встает дыбом. А именно это со мной сейчас и произошло». «Может, это был тот мужчина, Егор? Или сам Суворов?» Я задумалась, пытаясь вспомнить запахи мужчин. Поняла, что совсем не ощущала их ни в машине, ни в нашем логове. Совершенно. Но такого просто не может быть. «Ты чувствовала запах Альфы в машине?» Подходя ближе, тихо спросила я. Боялась. Вдруг нас подслушивают за дверью. Маша задумалась, а потом ее глаза широко раскрылись. «Нет, запах конфет с вишней помню. Кожаные обивки сидений тоже помню. А их нет». То-то и оно. Задумчиво закусив губу, я заходила по комнате по кругу. Но зачем им прятать запах?» Девушка посмотрела в сторону окна так, словно оттуда кто-то мог выпрыгнуть. Возможно, чтобы никто не знал их истинный запах. Но зачем? Выдвинула предположение, присев на край кровати, чтобы быть ближе к подруге. «Помнишь спрей из магазина?» Маша обняла подушку. «Из сувенир Райс? Но он скорее заменяет аромат на свой. Я до сих пор помню его запах, и это точно не он на оконной ручке». Мы неосознанно одновременно поморщились. Каждый из Лис прекрасно знал этот товар. Тетушка Алла не один раз демонстрировала нам, как он действует. Она много лет назад выкупила у одного старого члена клана семейный рецепт, воспроизвела его и успешно продавала много лет в магазине. К слову сказать, он пользовался оборотней бешеной популярностью. «Нет, от Суворова им точно не...» Машу прервал стук в дверь. Она нерешительно посмотрела на нее, сильнее стиснула подушку и просительно взглянула на меня. «Я открою». Приблизившись к выходу, я нажала на ручку, но дверь оказалась закрыта изнутри. Я подняла брови, взглядом показывая Маше на замок, и повернула рычажок. Дверь щелкнула, и я выглянула в коридор. Похожий, как две капли воды на мужчину в саду, стоящий передо мной волк вручил мне поднос. Все так же молча оглядел мои домашние бриджи и футболку, неодобрительно нахмурил брови и заглянул в комнату. Удивленно втянул воздух и отступил назад, бесшумно развернулся и стремительно пошел прочь. А я воспользовалась моментом, чтобы оглядеться. Сделала шаг вперед и бросила взгляд по сторонам. До чуткого слуха донеслись голоса с первого этажа. Звук шагов по лестнице в другом конце коридора, скрип половицы в дальней комнате. Дом жил своей жизнью, а вечер наполнял его звуками жизни пришедших с работы волков. И только мы одни были тут не к месту. Вот и хорошо, что мы едим отдельно от серых. Я поставила поднос на стол и вернулась, чтобы закрыть дверь. «Нас не запирают», — все еще не верила Маша, не отводя глаз от дверного проема. «А зачем, если мы в любой момент можем обернуться лисами и сбежать?» Показав в сторону окна, я открыла крышку и присвистнула. «Да нам это неделю есть!» «Тогда зачем забирать нас из дома?» Маша подскочила с места и оказалась рядом. Выглядывая из-за плеча, она поразилась. «Не зря, говорят, волчий аппетит. Огромные стейки!» «Чтобы надавить на клан», — ответила я на первый вопрос подруги. «Волки, наверное, считают, что так быстрее получат назад свои деньги. А насчет размеров порций, может, они специально накладывают нам такие куски, чтобы мы не смогли выставить им никаких исков?» «Да лисы ненавидят правосудие в МСО. Оно всегда принимает сторону тех, кто физически сильнее», — с глубокой обидой в голосе сказала подруга. «Но волки-то не знают об этом. Их Альфа вчера столько раз угрожал меня сдать в МСО». «Не сдаст! У него глаза добрые!» — вдруг выпалила Маша. «Что? Ты где там доброту увидела?» Вилка выпала у меня из рук и звякнула по тарелке. Трещина тут же проявилась на белоснежной керамике. «Ну вот, еще и ущерб потом восполняй!» «Оборотень, способный сдать тебя в МСО, никогда бы не стал угощать тебя конфетками!» — выпалила девушка с уверенностью, потом отрезала большой кусок мяса и отправила его в рот, тем самым показывая, что разговор окончен. «Еще как бы стал, только сопроводил бы это фразой вроде „отведай впрок, лисичка“. Я тоже принялась за еду. Мне не хотелось говорить о доброте Альфы волков. Я понимала, конечно, что Станислав впечатлял одним своим видом, но именно из-за него мы были здесь. Он был волком до кончика хвоста, а я была лисицей. Он был тем, кто отдавал приказы о краже наших разработок, а я была той, кто не спал ночами в своем кабинете, создавая их, и я никак не могла рассуждать о его доброте. «Вот почему мы тоже не купим домик в лесу?» – мечтательно протянула Маша. «Наша городская нора давит на меня. Ты же знаешь, в мегаполисе легче скрыть нашу сеть, бешеный расход трафика, операции. Мы тратим столько электричества, что плати мы реально по счетам, давно бы сидели на паперти или бегали в прислуги у волков и медведей». «Да», – задумчиво протянула она, оглянувшись, – «волки, судя по всему, совсем не нуждаются в деньгах». Понаблюдав за поведением их Альфы, я уверена, для них переведенные со счета деньги – крохи, – я вспомнила спокойствие Суворова. «Все это», – я обвела взглядом комнату, словно напоминая себе о сегодняшнем шатком положении, – «лишь для авторитета». «Откуда у них такие деньжищи?» Маша отставила пустую тарелку в сторону, а я хмыкнула про себя. Она съела огромный кусок мяса и не заметила. Молодой организм восполнял потраченную энергию. «Не знаю. Отец всегда мне говорил, что на науке много не заработаешь». Я осилила только половину порции и поставила тарелку на поднос. «Интересно, за ним кто-нибудь придет? Выставишь в коридор?» «Не-а», – протянула я, щурясь. В голове созрел план. «Я надеюсь, что они про него забудут». Волки были слишком самонадеянны. Они ожидали, что мы будем сидеть в своей комнате словно мышки, тихо шурша, поедая сыр и изредка попискивая. А между тем меня раздирало от любопытства. Я хотела посмотреть на их жизнь изнутри, хотя бы ночью, когда все расходятся по своим комнатам, осмотреть их сад, пройтись по коридорам, сунуть нос в дальние кладовые. Инстинкты лисы брали верх. Я была на незнакомой территории, а не в своей уютной норке. Ноги горели от желания почувствовать почву под ногами, но я заставила себя дождаться, пока Маша не уснет. Тарелки на подносе позвякивали. Ступала же я почти невесомо, бесшумно. Если меня и обнаружат, то из-за моего же прикрытия, а таковым я считала забытый всеми поднос. В случае, если бы меня поймали на осмотре дома, я могла бы смело сослаться на пустую посуду в поисках кухни. По мне, так это было в 100 раз лучше, чем придумывать истории на ходу. Сначала я останавливалась через каждый метр, прислушивалась к мирному посапыванию из-за дверей других комнат. По соседству от нас было пусто, в этом я была уверена. У Лис была одна особенность. Стоило приложить руку, а еще лучше лапу, к поверхности, и шестое чувство подсказывало, был ли там кто живой. Такое чутье выручало на охоте и было просто незаменимым. Я любила припасть лапами к снежной кочке зимой и почувствовать движение мышки в своей норе. Именно поэтому я безошибочно определила, что на этаже занята только половина комнат. Интересно, все остальные члены стаи живут не здесь? Невозможно, чтобы волков было так мало, подумала я, чуть не пропустив спуск вниз. По моим подсчетам, здесь проживало не более 30 волков, и я была почти на 100% уверена, что обитатели дома – одни мужчины. Возможно, здесь проживали только молодые волки или те, кто еще не имел пары. До обычая в серых мне было так же далеко, как до карьеры балерины. Ступенька, еще одна, еще. Я сбилась со счета, чуть не пропустив одну, и еле спасла поднос от падения. «Ох, мамочки!» – одними губами сказала я, восстанавливая равновесие. Холл в темноте выглядел мрачно. Коричневая обивка диванов практически поглощалась тьмой. Некоторые предметы можно было угадать только по очертаниям. Никакого движения, поэтому мое зрение не фокусировалось на них. Но стоило тени промелькнуть в большом окне, как все органы чувств завопили об опасности. Охрана периметра? Или один из членов стаи возвращается так поздно? Секунда понадобилась на то, чтобы оценить холл на наличие скрытых мест. Еще 5, чтобы прокрасться в угол, забиться между диванами и притаиться. Дверь открылась, и я обратилась вслух. Шаги были странные, словно вошедший сильно хромал. Один тяжелый шаг, а потом скреб ботинка об пол, словно он подволакивал ногу. Тяжелое дыхание заполнило комнату, шумное, глубокое, прерывистое. Но когда раздался еле слышный стон, я едва усидела на месте, не оставалось сомнений, он был ранен. Скрип кожаной обивки дивана у окна, шуршание одежды и запах крови ударил мне в нос. Ее немного, не открытая рана, но тревога не покидала меня. Я выглянула из-за подлокотника и взглянула на темный силуэт мужчины. Он сидел, склонившись к ноге, а свет падал так, что я совсем не видела его лицо, только очертания фигуры в футболке и ноги. Мужчина еле слышно зашипел сквозь зубы и сделал совершенно неожиданное – отцепил часть ноги. Сначала я испугалась так, что чуть не завизжала, но потом заставила мозг работать и наблюдать. И уже через минуту я убедилась, что у мужчины ниже колена был протез, и его сильно тревожила нога. Чем он мог так стереть ее в кровь? Запах травяной мази показался знакомым. Я знала множество лекарств на ее составе. Ноздри затрепетали. Я шумно вдохнула и замерла, так как мужчина резко поднял голову. Он прислушивался. Я спешно придумывала себе оправдание. В голове был настоящий бардак от увиденного. Ни одной версии, оправдывающей мои прятки, в ней так и не появилось. Мужчина медленно опустил голову, а я не поверила своему счастью. «Не заметил». Резко склонив голову в бок, незнакомец шустро надел протез обратно, одернул штанину, и только тут я услышала звук спускающихся по лестнице шагов. Мужчина был уже на ногах, забрал что-то с дивана и пошел прочь от лестницы в открытые двойные двери. Он явно не хотел встречаться с идущим. Торопливые шаги вниз по ступеням, и в поле зрения попадает еще один мужчина, коренастый. Он быстро обводит глазами холл и ускользает вслед за незнакомцем. В недоумении я просидела в своем укрытии еще минут 5, Поднос на коленях уже порядком надоел, и я решила выбраться. Вокруг тихо и спокойно, словно и не было недавней сцены. Я шла, размышляя о волке с протезом. Бедный, он, скорее всего, изгой, отверженный. Ведь стая — это общество сильных самцов, а отсутствие ноги — слабость. Для оборотня — настоящая беда. Наверное, он ходит по ночам, чтобы лишний раз не показывать слабость, и натирает ногу из-за долгих пробежек. Не удивлюсь, если его гоняют свои же. Незаметно для себя я нашла кухню. Совсем небольшое для такого особняка помещение с деревянной отделкой стен и встроенной техникой. Поставила поднос на столешницу и тихонько вышла. В холле я остановилась напротив дивана и принюхалась. У этого волка был на удивление приятный запах. Он казался мне отдаленно знакомым. Где я ощущала его совсем недавно? Перед глазами встала картина с открытым окном, где я принюхиваюсь к ручке, но я отмела ее в сторону. Незнакомцу это ни к чему. Будет он лезть в окно, как же. Обычно волки пахли мхом, землей и лесом. В этом же запахе я отчетливо уловила нотки хвои. Остальные, более тонкие ароматы, перебил оставшийся запах травяной мази. Я почувствовала невольное расположение к оборотню. Скорее всего, у него мало друзей, если они есть вообще. А что этот второй мужчина? Зачем он искал его? Ведь пошел за ним следом. Сумел ли незнакомец скрыться? Если поймают, скажу, что заблудилась, возвращаясь с кухни, решила я, следуя по пятам за волком. Стоило признать, что он меня заинтриговал. Безумно хотелось увидеть его лицо. Фигура-то мужчину точно не подвела, насколько я сумела разглядеть. Я могла закрыть глаза и идти по запаху. Хвойный шлейф легко различался среди прочих ароматов. От коренастого мужчины пахло пеплом и пожухлой травой. Он шел вслед за незнакомцем. Вот здесь они остановились. Запах тут был особенно стойкий. Но ни оттенков страха, адреналина, ничего подобного не витало в воздухе, и я перевела дух. Все было мирно. Я прошла дальше, чувствуя разделение запахов. Поднялась по неприметной лестнице и уперлась в гобелен. Отошла на шаг, убедилась, что все поняла правильно, и отодвинула рукой полотно ткани. Дверь, а за ней проход. Узкий коридор и снова лестница вверх. Я поняла, что поднимаюсь в одну из башенок особняка и что мне срочно нужно назад. Скоро незнакомец пойдет вниз, и мы столкнемся. «Поздно», — осознала я, когда нос заполнил уже знакомый запах. Я не шевельнулась больше, прекрасно зная, что убегать надо было раньше. В абсолютной темноте чувствовала его присутствие, буквально в паре метров от меня. Он медленно приближался, неслышно, я ощущала его чутьем. Его дыхание коснулось щеки, пощекотало нос, и я на уровне инстинкта втянула его аромат. Он напоминал мне о свободе, о беге в шкуре лисицы, о мягкой лесной почве. Незнакомец тоже изучал меня. Я слушала его шумное дыхание, словно замороженное, сама не зная, чего жду и почему не бегу со всех ног, и не говорила ни слова. Подушечки пальцев коснулись лица, и я дернулась. Но чувство, заставившее меня вернуться в исходное положение, было сильнее. Сродни инстинкту, зову природы. Может, это то самое любопытство, сгубившее кошку? Я изо всех сил вглядывалась в темноту и не отшатнулась, когда он провел подушечками пальцев по моей скуле. Смотрела вверх, где должно было быть лицо мужчины, но не видела ничего, только ощущала, что тягу, тяжелую, словно стопудовая гиря, которая держала меня на месте. Желая узнать его лицо хоть на ощупь, протянула руку и коснулась его подбородка, квадратный, с небольшой щетиной. Ощущала, как его губы растянулись в улыбке, нащупала ямочку на щеке и поняла, что он просто обязан быть симпатягой. Оттого было вдвойне обидней из-за его недостатка. Наверное, задумавшись, я чуть наклонила голову вбок и удивилась, когда сильные пальцы немного надавили на подбородок, вернув обратно. Незнакомец шумно выдохнул, притянул меня за талию одной рукой и наклонил свою голову ко мне. Его губы замерли в миллиметре от моих. Я не смела дышать. Его горячее тело было твердым, как скала. Под моей ладонью стучало его сердце. И, вопреки логике, я готова была стоять так вечность. Я ждала поцелуй. Мысленно молила о нем, а его все не было. Рука на талии была напряжена. Я ощущала это даже сквозь ткань и решилась на шаг. Преодолела этот злосчастный миллиметр. Губы сомкнулись, и меня словно прострелило. Гиря стала тысячепудовой, а ноги ватными. Мужчина раскрыл мои губы своими, скользнул языком внутрь, и темнота наполнилась красками. Ярко-красным горело все вокруг. Или горела я? Тлела, как уголь, но вдруг оказалась залита водой, когда он резко отстранил меня от себя, прерывая поцелуй. Я сделала шаг назад, пытаясь вглядеться в темноту, но все вокруг было черным. Если бы не его тяжелое дыхание, я бы подумала, что нахожусь здесь одна. Запах возбуждения перебил все, и хвою в воздухе, и запах травяной мази. Он щекотал ноздри, дразнил, подзадоривая повторить поцелуй, но мужчина стоял на месте. Я сделала еще один шаг назад и замерла, надеясь быть остановленной. Но этого не случилось. И пока не передумала, развернулась и пошла прочь, хотя до боли хотела обратного. Дверь отведенной нам комнаты возникла перед носом внезапно. Я даже не поняла, как оказалась перед ней. Все мысли были только о нем, о волке с недостатком, живущем в башне. «Как в сказке», — шепнула я, закрывая за собой дверь. Маша спала в позе звезды, но мне сейчас было все равно. Сегодня ночью не усну. Знала это настолько же отчетливо, насколько реален был недавний поцелуй. Губы горели огнем, а тело было настоящей печкой. Никогда бы не поверила, если бы мне сказали, что поцелуй с незнакомцем меня настолько впечатлит.